смирение, привлекающее покров свыше и обезопасивающее от всех падений. «Видел я, — говорил святой Антоний однажды, — все сети врага, распростертые по земле, и со вздохом сказал, кто же избегнет их? Но услышал глаз, говорящий мне, смиренно-мудрее. Почему внушал потом, если подвязаемся добрым подвигом, то должно нам крайне смиряться пред Господом, чтобы Он, ведающий немощь нашу, покрывал нас десницею Своею и хранил. Ибо если вознесемся гордостью, Он отнимет покров Свой от нас, и мы погибнем». В другой раз сказал он, как гордость и возношение ума низвергли дьявола с высоты небесной в бездну, так смирение и кротость возвышают человека от земли на небо. Почему, чтобы подвиг, например, молчание, не привел к гордости, он советовал давать ему самоуничижительный смысл. «Если кто, — говорил он, — берет на себя подвиг молчания, пусть не думает, что проходит какую добродетель, но пусть держит в сердце, что потому молчит, что недостоин говорить». Внушал также святой Антоний, что сам Господь так ведет нас внутренне, что скрывает от нас наше добро, чтобы удержать в смиренных о себе чувствах. Он говорил, «Если мельник не будет закрывать глаза животного, вращающего колесо, то дело его не будет идти успешно. У сего животного кружилась бы голова, и оно падало бы, не имея возможности работать, так и мы, по Божию устроению, получаем прикрытие, чтобы нам не видеть добрых дел своих, дабы, ублажая себя за них, мы не возгордились и не потеряли плода всех трудов своих. Это бывает, когда мы оставляем и бываем обуреваться нечистыми помыслами, в которых мы не можем не осуждать самих себя и своей мысли. А в таком положении помышление о нашей доброте не может иметь места, и, следовательно, наше маленькое добро прикрывается, и не видно бывает из-за этих нечистых помыслов. Сколько пагубно самомнение разительно это внушало с падением юного подвижника после совершенного им чуда. Мимо места, где подвязался сей юный, шли старцы к святому Антонию и крайне утомились. Он позвал диких ослов и повелел им донести на себе сих старцев до святого Антония. Когда старцы сказали о сем святому Антонию, он отвечал, «Монах этот, как мне кажется, есть корабль, полный груза, но не знаю, взойдет ли он в пристань». И действительно, возмечтав о себе, он пал через несколько времени. Прозрев это, святой Антоний сказал ученикам, «Сейчас пал тот юный подвижник. Пойдите, посмотрите». Они пошли и увидели его сидящим на рогоже и оплакивающим сделанный грех. Но сколько самомнение пагубно, столь же напротив спасительно самоуничижение. Это представляет пример башмачника, о котором святой Антоний имел указание свыше. Святой Антоний молился в келье своей и услышал глаз, говоривший ему, «Антоний, ты еще не пришел в меру такого-то башмачника в Александрии». Святой Антоний пошел в Александрию, нашел этого башмачника и убедил его открыть, что есть особенного в его жизни. Он сказал, «Я не знаю, чтобы когда-нибудь делал какое-либо добро, почему, вставши утром с постели, прежде чем сяду за работу, говорю, «Все в этом городе от мала до велика войдут в Царствие Божие за свои добрые дела. Один я за грехи мои осужден буду на вечные муки». Это же самое, со всей искренностью сердечной повторяю я и вечером, прежде чем лягу спать. Услышав это, святой Антоний сознал, что точно не дошел еще в такую меру. Не это ли послужило поводом к тому, что он потом часто повторял наставление «Нам надобно всегда во всем самих себя укорять и обвинять, и делать это искренно, ибо кто сам себя укоряет, того оправдывает и прославляет Бог». Взаимное служение и помогание. Братья спросили святого Антония, Если кто скажет: «Я ничего не буду брать у братьев и сам ничего не буду им давать, для меня достаточно моего, хорошо ли это?» Святой Антоний отвечал: «Дети мои, кто таков, тот жесток сердцем, и душа у него — душа льва. Его должно считать отчужденным от сообщества всех добрых людей». В другой раз спросили еще его: «Как должно служить братьям?» Он отвечал: «Братья, которые хотят служить братьям, пусть служат им как слуги своим господам, и как Господь служил Петру, которому оказал он последнее услужение, будучи творцом его. Этим показал Господь, что если те, которые отвергают оказываемое им услужение, не безупречны, то тем паче достойны осуждения те, которые низким считают послужить братьям. Если первые не будут иметь части с Господом, как сказал Господь Петру, то что сказать о последних?» И вообще, говорил он, от ближнего живот и смерть. Ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога, а если соблазняем брата, то грешим против Христа. Сострадание и снисхождение к падающим. В обители Авы Илии с одним братом случилось искушение. Его выгнали оттуда, и он пошел в гору к Авве Антонию. Авва Антоний, подержав его несколько времени у себя, послал в обитель, из которой он пришел. Но братья опять прогнали его. Он снова пришел к Авве Антонию и сказал ему: «Не захотели принять меня братья, отче?» Тогда старец послал его с такими словами: «Буря застигла корабль на море, он потерял груз свой и с трудом сам спасся. А вы хотите потопить и то, что осталось у берега?» Братья, услышав, что брата послал к ним Авва Антоний, тотчас приняли его. В одной обители оклеветали брата в блудодеянии, и он пришел к Авве Антонию. Пришли также и братья из обители, чтобы уврачевать его и опять к себе взять. Они стали обличать его, зачем он так сделал, а брат защищался, говоря, что он ничего такого не делал. Случилось тут быть и Авве Пафнутию Кефалу. Он сказал им такую притчу: «На берегу реки видел я человека, который увяз по колено в грязи. Некоторые пришли подать ему помощь и погрузили его по самую шею». Авва Антоний сказал после сего: «Вот истинно такой человек, который может врачевать и спасать души». Братья, тронутые словами старцев, поклонились брату и по совету отцев приняли его опять к себе. Замечательна мысль святого Антония о том, кто может иметь истинное братолюбие. Он говорил: «Человек никогда не может быть истинно добрым, как бы ни желал того, если не вселится в него Бог, ибо никто же благ, токмо Бог един». Последняя цель всего и верх совершенства — это боговселение или жизнь в Боге, и есть последняя цель всех подвижнических трудов и верх совершенства. Сам Бог показал сие святому Антонию, когда он сподобился такого откровения в пустыне: «Есть в городе некто подобный тебе искусством врач, который избытки свои отдает нуждающимся и ежедневно поет с ангелами Тресвятое». То есть при совершенстве любви к ближнему в Боге живет и пред Богом ходит. Совершенство святого Антония и слава на небе. Говорили об Авве Антонии, что он был прозорливец, но, избегая молвы людской, не хотел разглашать о сем. Ему открываемы были и настоящие, и будущие события мира. Один старец спросил у Бога, чтобы ему увидеть отцов в славе, и увидел он их всех, кроме Аввы Антония. Он спросил того, кто показывал ему: «Где же Авва Антоний?» Тот отвечал: «Антоний там, где Бог».